Часть вторая. Глава 17. С разбойниками встречательная. Рога. Разбойник, боец. Скрытные преступники. Честь разбойника можно купить за золото, а единственный кодекс, которому он следует — контракт. Наемники не мучаются угрызениями совести и поэтому используют жестокие и эффективные приемы. Будучи умелыми убийцами и мастерами маскировки, они способны подкрасться к цели сзади, нанести смертельный удар и исчезнуть, прежде чем тело упадет на землю. World of Warcraft. Ну вот, столько километров пролетело, и все было гладко, и стоило расслабиться, как тут же появились неприятности. Точнее сказать, 5 неприятностей. Игроки от 78 до 98 уровня, класс роги, или по-русски разбойники, убийцы. Если не ошибаюсь, это что-то типа рейнджеров и разбойников в одном флаконе. Они медленно обходили меня со всех сторон. Я сидела и не дергалась, уже включив видение сквозь землю 2 уровня. Думаю, 4 я еще задержать смогу, но вот с 98 не уверена. Интересно, а почему у них ники черного цвета? У нас игроки обычно кто с зеленым или с желтым ходили, некоторые с красным бегали. Мне говорили, что красные — это ПКшники, убийцы игроков. Алекс рассказывал, что на убийстве игроков можно неплохо прокачивать некоторые умения, поэтому они и существуют в игре. Желтые и зеленые — там что-то с аккаунтом связано. Кажется, зеленый — это VIP, а эти — черные. Вот об этом я у R2D2 спросить не успела. А вообще было странно и необычно видеть в этом мире обыкновенных людей, хоть и игроков. Слишком привыкла я к идеальным лицам и телам за этот месяц. В нашу деревню люди, если и заходили, то выглядели они как фотомодели из различных журналов. А эти же выглядели как-то слишком реалистично. Кое-где на лицах были видны мелкие родинки или шрамы. У 2 на лице росла щетина. Обычно все игроки склонны себя приукрашивать, хотя бы мелкие шрамы убирать. А эти? Такое чувство, что вообще не заморачивались по поводу своей внешности, когда в игру входили. Учитывая то, как смотрели на меня 3 из них, думаю, что мое будущее не завидно. И мысленно эти ребята уже все позы представили, в коих я, по их мнению, буду находиться в течение следующих нескольких часов, и это если повезет. Возможно, что и дней. А вот остальные 2 были хмурыми и задумчивыми. Да, зря я так вырядилась. Нет, ну для травницы, конечно, не зря. Я ведь покушать хотела. Приземлилась на полянку, посадила пару мясных и картофельных растений. Дай, думаю, чтобы повкуснее овощи получились. Да побыстрее выросли. Одену свой чудо-наряд травницы Сателийской. Я его, между прочим, по собственным придуманным выкройкам сделала. А что? Очень удобно. Темно-зеленые шортики и такой же темно-зеленый топик. А то обычно жара стоит невыносимая, пока в огороде с растениями возишься. Ну, а чтобы насекомые и заодно всякие мобы поменьше урон приносили, сверху накинула тунику с капюшоном прозрачную, светло-зеленую, чуть длиннее шортиков. На ней, кстати, вышивка красивая, плюс 20% к броне. Это к шортикам с топиком. У них-то броня просто плюс 20. Плюс 20% к скорости сбора трав, плюс 20% к общению с природой, 2 уровень, плюс 20% к вероятности улучшения навыка травника, плюс 20% к ловкости и даже плюс 20% к выносливости. Согласна, костюм крутой, но уж слишком он выглядит вызывающе. Ощущение, что я в сексуальном ночном пеньюарчике по лесу бегаю. Этакая нимфочка. Вот и не мудрено, что 5 здоровых мужиков сейчас очень медленно продолжают меня обходить со всех сторон и уже смыкают круг. Когда я шила этот костюм, то даже не задумывалась о том, что у кого-то в игре может возникнуть сексуальное желание. Ведь, в принципе, все эльфийки примерно так и одеваются. И на фоне остальных это смотрелось вполне обычно. А вот теперь вижу, что зря я о том не подумала. «Красавица, тебе помощь не нужна?» Услышала я вопрос от одного из игроков с самой похотливой улыбкой. Люди, когда помочь пытаются, они помогают, они в ловушку загоняют. Это я мысленно такая храбрая, а на самом деле я сказала другое. «А нет, спасибо, я сама справляюсь». К сожалению, мой голос дрогнул, и скрыть страха не получилось. Но что тут поделаешь, я же не железная леди. Да и пятеро — это слишком много для меня одной. Нет, в своих фантазиях я, конечно, когда-то мечтала о двоих. И в теории это было неплохо. Тем более, что я была полутрупом в течение 2 лет. Но это же только теория. Ведь свои фантазии я не собиралась притворять в жизнь. Тем более с 5. «Послушай, детка, ты здесь одна?» — спросил меня 98-й с ником Аргон. «Нет». Я не соврала. Я не одна. У меня еще мальчишки тут где-то летают. Правда, как назло, далеко летают. Вон, до сих пор картинки мне по очереди сбрасывают. Уже границу Сетелийского леса с окраиной Баоделли, территории высших эльфов, наскринили. «Ты знаешь, — продолжил Аргон, — что самая близкая деревня сейчас за 50 километров отсюда. Кныш!» Я вздрогнула от его последнего окрика, да еще и такого резкого. Сначала не поняла, что он вдруг разорался, а потом обратила внимание, что он смотрит мне куда-то за спину. Медленно обернулась, а этот самый Кныш стоял в сантиметре от меня, а его лицо было искривлено злобной гримасой. Черт, он только что чуть меня не схватил, а вожак почему-то его остановил. «Так, спокойно. Может, все не так уж и плохо, раз вожак не торопится. Или он первый сливки в их стае снимает. Поэтому и остановил этого Кныша». Кныш попытался испепелить взглядом Аргона. «Кныш, ты совсем дурак. Ты вообще понимаешь, что ты только что чуть на непись не напал? Мало того, что она непись, так она еще и несовершеннолетняя». Спокойным тихим голосом сказал Аргон. Но почему-то от его голоса по телу пробежались леденящие душу мурашки. А у меня на экране высветилась иконка. Я мысленно ткнула ее. «Вы попали под скрытое заклинание. Аура ледяного страха 1-го уровня. Действие 15 секунд», — указала мне система. Я хмыкнула. Конечно же, мысленно. Впервые с таким сталкиваюсь. Что еще за зверь такой? Скрытые заклинания. И почему я их вижу, если они скрытые? Пока размышляла над заклинанием, заметила, что вокруг наступила звенящая тишина. Видимо, для всех игроков то, что сказал Аргон про меня, было новостью. «Да, эльфы до 50-го уровня, все несовершеннолетние. Вы что, не знали?» Это уже был 95-й, скотобой. У Кныша был самый низкий, 78-й уровень. «Ни хрена себе! Да ты посмотри на нее! Какая же она несовершеннолетняя!» Родная русская речь резанула по ушам и практически без мата. «Твою мать, ты что, Матвей, никогда эльфов не видел? Да они все, кто старше 1-го уровня, так выглядят. У них только 0-е на наших детей похожи». А вот и первые маты пошли. Мысленно комментируя и иронизируя над игроками, я пыталась прийти в себя. Вроде полегчало, так как сердце перестало так громко колотиться об мои ребра. Разум немного прояснился, и я начала быстро проращивать корни, активировав заклинание. Благо Кныш в сторону отошел, и теперь я видела всех 5. Выделила нужные корешки. Надеюсь, меня на такое количество народа хватит. Я обычно на мобах только по одному училась. Этих же 5. Думаю, что 95-й и 98-й будут для меня очень опасны. Для них сразу же я решила приготовить огонь. И пока они освобождаются, попытаюсь взлететь и скрыться за деревьями. Благо здесь лес густой. Я глубоко вздохнула и мысленно начала отсчет. Итак, на счет три. Раз. Корни вылетели из-под земли, сплели ноги моим жертвам. Я выставила руки перед собой, и как только активировала заклинание «Огонь», меня волной воздуха сбило с ног. Попыталась бросить огонь. Но не тут-то было. Мои руки оказались заведенными за голову и прижатыми к траве. Не только руки, все мое тело. Это был 98-й. Гад, какой же он тяжелый! Попыталась вырваться, билась ногами, даже головой попыталась достать, но он только сильнее сжал мои запястья, словно железными тисками. Это сразу же охладило мой пыл, и я перестала сопротивляться. Ну, еще на всякий случай от страха зажмурилась. Успокоилась. Это не я промычала. Это промычали друзья 98-го. Я посмотрела в сторону мычания и с радостью отметила, что мои корешки превратили остальных игроков в 4 дергающихся кокона. 98-й тоже посмотрел в их сторону, затем на меня. И моя улыбка померкла под его яростным взглядом. «Немедленно отпусти их!» Процедил он сквозь зубы и сильнее стиснул мои запястья, что я вскрикнула от боли. «Боли! Я почувствовала боль!» «Отпусти их, и я отпущу тебя!» — рыкнул Аргон. «Вы первые на меня напали!» — не менее яростно ответила я. Я так просто тоже не собиралась сдаваться. Еще неизвестно, чем все это закончится. Опять услышали мы с Аргоном мычание. «Послушай, им больно. Отпусти их». Уже другим тоном, более спокойным, заговорил мужчина. «Ага, нашел дуру. С каких это пор у нас бессмертные игроки стали боль чувствовать?» Видя скепсис на моем лице, он, видимо, понял, что я ему не верю. «Мы действительно чувствуем боль на все 100%. Мы заключенные. Отпусти их немедленно». Я в шоке перевела взгляд на извивающиеся коконы, руки на земле, так что мысленно дала отбой моим корешкам. Они тут же сползли с незадачливой шайки. А ребята-то и вправду задыхались. Все покрасневшие, откашливаются. Даже встать не могут. Хотя урон не такой уж и большой, всего по 5% каждому нанесла. Я в недоумении посмотрела на Аргона. «Почему им больно? Почему вы чувствуете боль? Бессмертные ее не чувствуют?» Задала я логичный вопрос. «Мы непростые бессмертные». 98-й так и продолжал лежать на мне. Ну, хоть хватку ослабил. И то хлеб. Потому что мне, как ни странно, тоже было больно, хотя и урона сильного не было. «Мы заключенные». «Какие еще заключенные? Это раса такая или класс?» Опять с недоумением посмотрела я на него. «Мы бессмертные заключенные, но мы все досрочно освобожденные, поэтому продолжаем чувствовать боль», — ответил мне Аргон, криво улыбнувшись. «Вот только слезть даже не попытался». «Так ты успокоилась?» — переспросил он. «Да, вы меня отпустите». Он медленно слез с меня, но руки продолжал держать. Затем медленно встал на ноги и потянул меня за собой. Пришлось вставать. С опаской покосилась на игроков и отметила, что они до сих пор прийти в себя не в состоянии и валяются на земле. «И это всего лишь мои корешки их так?» Аргон отпустил мои руки и отошел от меня. «Кныш, скотобой, Матвей, судак, вы как?» Каждый ответил, что нормально, но вставать они не спешили. «Неужто все так плохо?» Посмотрела на их линии жизни. Всего-то по 5% снесла. Корешки они вообще толком урон не наносят. Их задача задержать противника. Это из-за боли они такие вялые? «Послушай, ты извини, мы не хотели тебя напугать. Прости моего друга, он не местный». Почему-то извинился Аргон. «Это его не оправдывает», — автоматом ответила я, а сама подумала о том, что я ведь тоже почувствовала боль. И это очень, очень плохо. «Конечно!» Он выставил руки вперед ладонями вверх, в примирительном жесте. «Давай не будем ссориться, а? Лучше объясни, что ты тут делаешь. Ведь до ближайшей деревни слишком далеко. В этом лесу не место для маленькой девочки. Тебе так не кажется? Может, ты заблудилась?» Я не выдержала и улыбнулась. «Лесной эльф заблудился в лесу? Ты сам-то понял, что сейчас сказал?» Я и не знала, что могу быть такой язвой. Может, не стоит их злить? Или это нервное? Ладно, спишем на мою нервозность. «Эй, я просто предположил. Мы же договорились, что не будем ссориться», — нахмурился Аргон. «Слушай, давай ее до ближайшей деревни отведем. Может, нам ее родня денег за нее даст?» Это был скотобой. «Ого, это мне совсем не нужно. Так, нужно срочно менять тему. У меня миссия. Главное, поубедительнее поднять подбородок. Если я ребенок, то будем ребенка отыгрывать до конца. Мне не надо в деревню». «А куда тебе надо?» «Это секретная миссия». «Давай мы тебе поможем с твоей миссией». «Внимание! Предложить группе игроков под командованием человека Аргона помочь вам. Сформировать квест». Система сама среагировала на формирование квеста? Что ж, если у нас с ними будет сделка, может, они меня не тронут? А то действительно утащат сейчас в деревню, а сбежать от них мне явно не светит, учитывая скорость их вожака. Ладно, черт с ними, сформирую квест. Внимание! Помогите Мари Леониэль из клана Огненных Лис попасть в человеческое государство в город Сварог. Награда — 25 000 золотых. Бандана Роги — 5 штук. Скрытность — плюс 20%. Защита от магии — плюс 20%. Ловкость — плюс 20%. В случае согласия банданы идут авансом. В случае провала задания — штраф, возврат бандан и минус 10 000 опыта с каждого игрока. Хорошо, что у меня все по полочкам в складе лежит. И не зря я такая запасливая, ничего не выкидывал. А вот теперь понадобилось. Я смотрю, у них лица вытянулись, им банданы не нравятся. Или то, что я у них опыт сворвать решила. А это для того, чтобы они меня не обманули. Если что, себе заберу. Про Сварог мне рассказал Брудок, когда я на 3-й день своего путешествия по лесу написала ему письмо. Брудок сказал, что у него есть знакомый маг, Эммануил, NPC. Но Брудок знаком с ним лично, и он ему должен, поэтому и поможет мне в городе. Возьмет меня в ученицы и даже отведет меня в храм, где я смогу отрыть себе класс. Он ему уже написал, так что осталось дело за малым. Пройти через эльфийское государство и добраться до человеческого. А это с моей скоростью не меньше месяца. Хотя, как сказал мне Брудок, Санька тоже долго будет добираться до Сварога. У него какие-то игровые проблемы возникли, и он пока не может выбраться с материка драконов. Эх, научиться бы порталы строить. Нам нужно посоветоваться. Ты только не убегай, хорошо? Пусть советуются. А я пока мальчишкам напишу, чтобы они не показывались на глаза моей будущей охране. Ни к чему это. Каспер, вы где? Мы с Огоньком встретиться у квадрата 2-8 договорились. Эти обозначения я придумала сама. Так удобнее карту рисовать. Вот Каспер с Огоньком теперь тоже все картинки по квадратам распределяют. У меня тут, возможно, сопровождение появится из 5 человек. И я не хочу, чтобы они вас заметили. Ко мне не подлетайте, пока не позову. Хорошо? Тебе помощь нужна? Пока все в порядке. Но перестраховаться нужно. Внимание! Группа из 5 игроков под командованием человека Аргона согласилась вам помочь попасть в город Сварог.